Глава 33. Поль слушал приглушенные крики, доносившиеся из пещеры, где Месаут допрашивал пленного. Он знал, что они едва не накрыли Тамрита. Поль чувствовал его присутствие. Тамрит потерял бдительность. Следы его верблюдов были свежими. Вместо бегства минувшим вечером мятежник устроил себе отдых. Он услаждал себя чаем, полагая, что его преследователи, подобно всем неверным, ленивы и изнежены. Тамрит недооценил лейтенанта Девриса. Спускалась тьма, и нападавшим было плохо видно в дыму выстрелов и возникшем хаосе. Пещера имела два входа. Тамриту повезло, он со своим окружением и большинством отряда находился в дальнем конце. Уйти удалось всем, кроме одного. Отряд ворвался в пещеру, когда стрельба стихла. Насчитали 8 тел мятежников, вооруженных кто мечом, кто винтовкой. Но в той же пещере люди поля нашли и другие тела. 6 женщин и 4 детей, прятавшихся в темном углу. Огонь, дым, пули. Погубить их могло что угодно. Поль не стал осматривать тела. Достаточно, что все 10 были мертвы. Они находились внутри вместе с воинами джихада. Они не размахивали флагом капитуляции, не умоляли о пощаде и вообще никак не обозначили своего присутствия. Они только прятались, а потом погибли. Поль заметил, что у него дрожит рука. Желая унять дрожь, он стиснул винтовку. Надо что-то съесть. Но еда не лезла ему в горло. Его одолевала усталость, однако об отдыхе не было и речи. Он приближался к переломному моменту, и все внутри его дрожало столь же сильно, как и руки. В глазах лихорадочный, почти неистовый блеск. Поль зажмурился, чтобы не смотреть на валяющиеся тела. Кем они были? Женами и детьми мятежников? Кочевниками? Теперь уже не узнаешь. Мертвые не расскажут о себе. За ними никто не придет, и сообщить об их гибели некому. Но так ли это важно? Вокруг было столько хаоса, столько безумия, все равно никто бы не узнал. Он без конца повторял себе эту фразу «все равно никто бы не узнал». Были и другие примеры. Один раз в деревне, другой, когда наткнулись на караван. Погибли виновные и те, кто ни в чем не виноват. «Я на войне. Это сделала война». Он спал всего по часу в сутки, реже по 2. Больше не получалось. Он преодолевал большие расстояния, доводил себя до полного изнеможения. Иногда чувствовал, как внутри все переворачивается, но отступить не мог. Солдаты не должны видеть его слабость. Он не позволял снисхождения ни себе, ни другим. Пустыня — жестокое место. Спросите туарегов про зверские убийства. Спросите туарегов о милосердии. Крики пленного становились все слабее и через какое-то время смолкли. Из пещеры вышел Месаут. Его лицо было испачкано чужой кровью вперемешку с сажей. Сержант достиг нагромождения камней, где его ожидал Поль. «Пленный мертв, господин лейтенант!» Поль безучастно кивнул. «Он говорил, что Тамрит и остальные головорезы держат путь в Арак. Думаю, это правда. Ему уже было не до вранья». «Варак?» — переспросил Поль, впервые услышав это название. «Это в Муйдирских горах, Ахагарское плато, господин лейтенант. Туарекские племена устраивают там свои зимние лагеря. Это хорошая новость. Арак находится достаточно далеко. Должно быть, Тамрит устал от нашего преследования и решил скрыться в безопасном месте». Поль окинул взглядом соседние холмы. «Ахагар, туареги». «Значит, Арак». «Да, господин лейтенант. Досадно, что мы их не прихлопнули, но наша миссия была успешной. Мы отогнали их от французских поселений. Угроза устранена. Капитан будет доволен». Поль покачал головой. «Зато я недоволен, Месаут, и погоня за Тамритом отнюдь не закончена. Но куда же дальше, господин лейтенант? Они бежали. Мы не можем их преследовать». «Не до Арака же за ними гнаться! Это очень далеко на юге! Малеш Мактуб!» Сержант пожал плечами, дальнейшая погоня казалась ему немыслимой. Поль смотрел на дым, поднимающийся из входа в пещеру. Легкий ветер нес дым на юг, в пустыню, где он растворялся и исчезал. Поль почти мог трогать струйки. «Моя цель, как этот дым», — подумал он. «Я почти касаюсь ее». «У него получится. Он знал, что сможет. Его солдаты были крепкими, выносливыми и хорошо вооруженными. Их не захватишь врасплох, не возьмешь превосходством в оружии. А если он ошибается? Если он потерпит поражение? Если в Араке его ждет смерть?» Да, даже если его смерть была неминуема. Он не боялся смерти. Вместе с ней наступит избавление от безумия. Смерть восстановит его честь. Он умрет, выполняя свой долг. «Месаут, подготовь людей к выступлению. Тамрит сейчас будет двигаться медленнее. Он не ждет, что мы погонимся за ним в Вахагар». Месаут посмотрел на лейтенанта так, словно тот перешел все допустимые границы. Алжирец с наслаждением убивал туарегов, синуситов и прочую нечисть, но вовсе не горел желанием глупо погибать из-за фантазий командира. «Прошу прощения, господин лейтенант, но они действительно не ждут погони, поскольку знают, что с нашей стороны было бы безумием даже пытаться это сделать. Никто из нас не забирался в такие дебри. Не знаю, согласятся ли солдаты. Нам таких приказов не отдавали. У нас и карт нет». «Я отдаю такой приказ, Месаут. А в картах я не нуждаюсь. Скажи солдатам, что каждый, помимо жалования, получит по 10 000 франков из моего кармана, а тем, кому недостает мужественности, я разрешаю вернуться в Уарглу». Месаут отправился к солдатам и вскоре вернулся. «Господин лейтенант, только 4 согласились на деньги, остальные хотят домой». Поль рассеянно смотрел на дым. 100 000. На этот раз только 6 из 20 предпочли вернуться в Уарглу. Одним из 6 был Месаут. Перед расставанием Поль отдал ему последний приказ, касавшийся погибших в пещере. «Сожги их тела». «Но, господин лейтенант, они мусульмане. Сожжение тел не даст им попасть в их рай». «Месаут, я сказал, сожги тела. Пусть и другие мусульмане последуют за ними, подвергая опасности свои души». Месаут решил, что лейтенант де Врис и впрямь перешел все границы жестокости. Однако приказ есть приказ, и тела были сожжены. Арак пробуждал в ней воспоминания об Анри. Каждый год, когда скудные дожди заставляли туарегов перемещаться туда со своими верблюдами, козами и шатрами, сирена заново переживала их первое путешествие по волшебным землям близ Арака. Воспоминания сохраняли яркость. Воздушный шар над дюнами, падение воздухоплавателей, мгновенно вспыхнувшая любовь к Анри, опасность, исходящая от Тамрита, ночь их первой близости. Сладостными были все ее воспоминания об Анри, но Арак стоял на первом месте. Ее маленький караван двигался по глубокому ущелью под нависающими скалами. Мягкий свет раннего утра торопился достичь песка на дне высохшей речки, по руслу которой они передвигались. Стук козьих копыт отдавался легким эхом, отражаясь от окрестных утесов. Сирена осматривала скалы в поисках аудадов, диких баранов с закрученными рогами и всклокоченными бородками. Если их много, значит, дожди были обильными. Можно устраивать охоту с копьями, и у туарегов на весь сезон будет достаточно мяса. А если мало, жди трудной зимы. Тогда придется разделяться на много мелких лагерей, чтобы всем хватило пастбищ для верблюдов и коз. Сирена ехала в Арак рано, поскольку у Даи близились роды. Ей хотелось, чтобы молодая мать спокойно добралась до места и успела отдохнуть. Взяв 8 детей и 12 рабов, Сирена выехала из своего лагеря близ Абалессы. Мужчины тем временем завершали дела с вассалами, поселения которых были раскиданы повсюду, а также с остающимися рабами. Мужчины ее, Дуара, появятся здесь через 1 неделю, а то и 10 дней. Обычно мужчины только мешали разбивать и обустраивать лагерь. Люфти ехал впереди, высматривая наиболее удачное место для лагеря. «Хороший человек», — думала о нем Сирена. «Повезло Муссе с таким рабом». Узнав о смерти Муссы, Люфти сразу же пришел к ней. Она знала, что раб боготворил сына. «Если желаешь, я буду служить тебе и твоим близким, как служил хозяину», — сказал он. «Хозяин наверняка захотел бы, чтобы я находился рядом с тобой». Поначалу Сирена отказывалась верить в правдивость письма Махди. «Что-то во всем этом не так», — твердила она себе. По вечерам она поднималась на скалы, окружавшие лагерь, и смотрела на север. Не покажется ли знакомая фигура Мусы, возвращающегося домой из очередного похода? Она упрямо отказывалась признать, что сын мертв. И возьми она Люфти к себе, это выглядело бы предательством ее веры в то, что Муса уцелел. Приняв раба, она тем самым признает, да, Мусы больше нет. И потому Сирена отказалась от предложения Люфти. Но проходили месяцы, а Муса не возвращался. Ни караваны, ни отдельные путники ничего не знали о нем. Никто из вассалов его не видел. На свадьбе Махди и Даи племянник кое-что рассказал ей. Немного, но достаточно, чтобы разбить ее надежды. Оптимизм Сирены иссяк, и она погрузилась в беспросветное горе. Любая мать хотела умереть раньше своих детей, любая жена — раньше своего мужа. Она же пережила и мужа, и сына. Это противоречило естественному порядку вещей. Это было несправедливо. Она потеряла всех, кто ей дорог. Сначала Анри, потом ее брата Аминакаля и теперь Муссу. Долгие, одинокие ночи Сирены наполнились слезами, которых никто не видел. Сирена была сильной женщиной, ее горе не притупится, но она не позволит горю парализовать себя. Наконец она согласилась на предложение Люфти. Вместе с рабом в жизни Сирены появилась его жена Шади, которую когда-то Муса выкупил, чтобы Люфти смог на ней жениться, и их малолетний сын Риса. Прибавилось и животных Мусы, за которыми ухаживал Люфти. В одночасье Эхен Сирены претерпел разительные перемены. Она обрадовалась многочисленным занятиям, отвлекавшим от тягостных дум, и не жалела времени, играя с Рисой. За эти месяцы она прониклась любовью к Дайи. Ее всегда занимал вопрос о том, насколько близки были ее сын и Дайя. Весть о смерти Мусы потрясла молодую женщину ничуть не меньше самой Сирены. Дайя оплакивала Мусу, но совсем не так, как оплакивают просто хорошего друга. Сирена не расспрашивала о подробностях. Ее это не касалось. Ей хватало, что Дайя всегда с нежностью говорила о Мусе. Они с Сиреной часто сидели у костра, смеялись и плакали, вспоминая манеры Мусы и его юмор, и незаметно сдружились. Ребенок в чреве Дайи рос, и Сирена принимала все большее участие в жизни молодой жены Махди. Когда Махди куда-нибудь уезжал, Сирена всегда была рядом с Дайей. Вместе они занимались выделкой кожи. Сирена рассказывала ей о жизни во Франции. Дайя, которая десятки раз слышала эти истории, всегда просила повторить. Но Сирена не питала иллюзий по поводу человека, ставшего мужем Дайи. Она знала все жестокие грани характера своего племянника. Знала, что его частые отлучки из дома рано или поздно закончатся насильственной смертью. Бурю, бушевавшую внутри Махди, не могла погасить ни Дайя, ни кто-либо другой. Его ненависть к Мусе всегда больно ударяла по Сирене. Но сейчас это уже не имело значения. Мусы больше нет. Были и другие события, вызывавшие у Сирены тревогу за Дайю. До лагеря доходили трагические вести о судьбе экспедиции Флотерса, истории о вероломстве и отравлении, и в каждом событии Махди играл ключевую роль. Все это вызывало сильное негодование среди ихагаранов. Но события нынешнего года разбросали туарекскую знать по разным частям Ахагара, и ни о какой расплате за содеянное не могло быть и речи. Тахер, друг Мусы, рассказал Сирене о попытках ее сына сохранить честь ихагаранов. Она дорожила этими сведениями, но знала, что усилия Мусы могли лишь усилить неприязнь Махди к нему. Пронзительный крик выбил Сирену из неспешных раздумий. Она обернулась. Дайя ехала сзади. Для женщины накануне родов такое путешествие было трудным. Люфти соединил два седла, что позволяло Дайе почти лежать, но это лишь немногим облегчало ее тяготы. Дайя никогда не жаловалась, однако Сирена сразу заметила ее внезапно побледневшее лицо. «Дайя, ты как себя чувствуешь?» «Воды! Пора!» — выдохнула Дайя, хватаясь за луку седла и склоняясь на бок. Родовая схватка заставила ее поморщиться. «Ай!» Она едва держалась в седле. Сирена подъехала к Дайи, готовая помочь. Анна, старая рабыня, вырастившая Дайю, подъехала с другой стороны. Выражение лица роженицы встревожило Анну. Подобно большинству туарегов, Дайя стойко переносила боль. Однако ее дыхание сделалось резким и поверхностным. Все это подсказывало, какие муки она испытывает сейчас. Женщины остановили своих михари, поставили их на колени, вытащили Дайю из седла и уложили на постель из нескольких одеял. Анна присмотрелась к своей воспитаннице. «Госпожа Сирена, все не так, как надо», — мрачно сказала рабыня, которая за свою жизнь приняла много новорожденных. Внешне она оставалась спокойной, но Сирену насторожили интонации ее голоса. «Есть трудности. Похоже, ребенок лежит ножками вперед». «Люфти!» — громко крикнула Сирена, и эхо тут же возвратило ее крик. «Ну куда он запропастился?» Ей было не дождаться. Неподалеку находился один из старых лагерей. Удобное место, расположенное в амфитеатре в окружении скал, защищавших от холодного северного ветра. Нужно двигаться туда. Если понадобится, потом они переберутся подальше. «Абду! Шади! Быстрее! Ставьте шатры вон там, в тени!» Рабы бросились выполнять ее распоряжение. Маленькие дети, обрадовавшись неожиданному привалу, тут же принялись обследовать скалы и затевать игры. Дети постарше помогали взрослым разбивать лагерь. Вскоре шатер для Дайи был готов. Соорудив из шкур подобие носилок, ее внесли внутрь. Сирена и Анна помогли ей устроиться на мягком ложе из шкур. Щеки роженицы уже стали ярко-красными, ее прошиб обильный пот. Сирена отошла, чтобы не мешать Анне. Выглянув наружу, она увидела вдали едущего Люфти. Тот направлялся к лагерю. За ним ехал Туарек, которого Сирена узнала сразу. Это был Махди. «Маттули!» — без всякой теплоты поздоровалась она с племянником, когда тот подъехал и спешился. «А где другие?» — спросила Сирена, глядя за спину Махди. «Где Тамрит и остальные? Ты ведь явно приехал сюда не один». «Нет, не один. Они разбили лагерь близ ущелья. Они не захотели мешать». «Что ж, мудрое решение. Тамрит никогда не найдет теплый прием среди тех, кого опозорил. Да и тех, кто с ним, не жаждут здесь видеть». «Говори за себя, тетя Сирена. Не все здесь так холодны, как ты». «Возможно, там видно будет». Махди изумленно озирался по сторонам. Он ожидал увидеть настоящий лагерь, но здесь были только рабы и дети. «Где остальные? Где Аминакаль и Атиси?» «Мы отправились раньше. Да, и скоро рожать. Мы решили создать ей возможные удобства». «За это спасибо». Махди помолчал, сознавая, что Сирена должна узнать. «Сирена, тебе грозит опасность. Боюсь, вслед за мной в Арак явятся французы». «Опасность? Какая именно?» Узнав, что туарекские мужчины еще не приехали, Махди всерьез встревожился. Он боялся не за себя, а за Дайю, Сирену и остальных. Не далее, как этим утром, они с Тамритом заметили своих преследователей. Несколько недель те не появлялись на горизонте. Тамрит уже решил, что французы отказались от дальнейшей погони и вернулись на север, где икуфары всегда и обитали. Но француз, командовавший этим отрядом, отличался от прежних. Он двигался без остановки, почти без отдыха. Он отказался от арабских лошадей, сменив их на быстрых михари, на каких обычно ездили шамба. Подобно туарегам, он двигался налегке. Этот француз мчался, словно одержимый, и не побоялся пересечь незримую границу запретных земель. Казалось, его не волнует, что погоня может стоить ему жизни. Это было более чем странно. И куфары не имели склонности легко расставаться с жизнью. «Этот француз — настоящий демон!» — усмехнулся Тамрит, увидев на горизонте цепь французских стрелков, едва различимых в предрассветном сумраке. Он был удивлен и обрадован. «Едут прямо в руки ислама!» Махди поначалу разделял энтузиазм Тамрита. Сам он никого не боялся. Ни этого офицера, ни прочих икуфаров, ни арабов с туарегами. Он с радостью и нетерпением ждал битвы. Но Махди ожидал увидеть в Араке многолюдный лагерь, полный ихагарских воинов, а не только женщин, детей и рабов. Он знал, что Дайя будет ждать его в одном из лагерей. Так они условились после свадьбы. Он обещал навестить ее и ребенка, если тот уже родится. Махди мечтал об этом дне. А теперь, получалось, он привез угрозу прямо к ее шатру. «Вам нужно быстро уезжать отсюда», — сказал Сирене Махди. «Без ихагаринских мужчин вам грозит беда!» Сирена покачала головой. У Даи начались схватки. Роды ожидаются тяжелыми. Ее нельзя перемещать ни сейчас, ни в ближайшее время. «Послушай меня! У вас нет выбора!» Махди унял свой пыл, зная, что его тетка не подчиняется приказам. Надо ее убедить. «Французами командует офицер, который без колебаний прикажет убить всех в этом лагере. Женщин и даже детей. Опасность грозит всем!» Сирена насмешливо фыркнула. «Ты забыл о моем прошлом? Махди, французы вовсе не демоны. Я хорошо их знаю. Так что, племянник, пощади мои уши и рассказывай свои лживые сказки тем, кто никогда не видел французов. Таких, как этот, ты вряд ли знаешь. Я видел его гнев. Он сущий демон. И свинья!» Сирена чувствовала. Махди что-то недоговаривает. «Какие источники питают гнев этого француза? Почему он направляется сюда? Почему хочет расправиться с нами?» И вдруг до нее дошло. «Ага, из-за шейха Флатерса. Этот человек хочет отомстить тебе за отравление его людей. Отрава за отраву, так?» Сердитое бурчание Махди подсказывало, что она права. «Сейчас не время для препирательств. Слушай меня внимательно. Вы должны немедленно уезжать отсюда. Если ты не увезешь Дайю, я сам ее увезу». «В таком случае ее смерть будет на твоей совести. Возможно, и смерть ребенка тоже». Махди выругался. Сердито оттолкнув сирену, он вошел в шатер. Он сразу увидел, что Дайи очень тяжело. Очередная схватка заставила ее выгнуть спину и оставаться в таком положении, пока все не кончится. Анна держала ее за руку и вытирала пот со лба. «Пошла прочь!» — рявкнул Махди. Анна сердито посмотрела на него, но тут же ушла. Махди опустился на колени перед Дайей. Его лицо под тагельмустом потеплело. Он взял жену за руку. Его голос был сильным и обнадеживающим. «Дайя, это я. Я с тобой». «Махди», — слабым голосом произнесла она, пытаясь улыбнуться, но стискивая зубы от боли. «Мне невыносимо видеть, что ты так страдаешь». «Все не так уж плохо. Это как оказаться под копытами обезумевших верблюдов», — хотела пошутить она и вскрикнула. «Анна!» — обеспокоенно закричал Махди. Смертельные раны воинов не так действовали на него, как родовые схватки женщины. Анна мгновенно вернулась и опустилась на колени перед Дайей. Махди держал жену за руку, пока рабыня пыталась облегчить ее страдания. «Господин!» «С тобой, случайно, нет Инада?» — спросила она. Инадами называли кузнецов и хирургов, таинственных бродяг, которых туареги обычно презирали, но которые порой оказывались очень полезными. Анне очень пригодилась бы сейчас помощь Инада. Она была уверена, что ребенок во чреве матери находится в перевернутом положении. «Нет», — коротко ответил Махди. Анна покачала головой, уповая на чудо. «Тогда ей понадобится много бараки». «Госпожа Сирена, сюда приближаются какие-то люди!» — крикнул Люфти со своего наблюдательного поста на вершине выступа, откуда ему был виден проход в ущелье. Памятуя слова Махди, Сирена отправила раба следить за обстановкой. Она проворно забралась наверх и встала рядом. «Это французы?» «Нет, госпожа!» — присмотревшись, ответил Люфти. «Сомневаюсь. Кто такие, пока сказать не могу, но не солдаты. Племя какое-то незнакомое. 4 человека, верблюдов вдвое больше». Сирена тоже всматривалась в приближавшийся небольшой караван. Ехавший первым был в белом одеянии. Его странный тюрбан представлял собой нечто среднее между тагельмустом и марокканским тюрбаном. Позади ехал раб, держа в руках поводья нескольких вьючных верблюдов. Замыкали процессию двое с винтовками. «Наверное, богатый торговец», — подумала Сирена. Редкие путники отваживались появляться в туарекском лагере без приглашения, однако этот ехал так, словно не сомневался, что его ждет радушный прием. Путник остановил своего мехари в 20 метрах от места, где стояла Сирена. Он видел женщину и раба и молча смотрел на них. Люфти теребил рукоятку ножа на своем поясе, чувствуя себя неуверенно и опасаясь, что все это бесполезно. Сирена ждала, когда человек в белых одеждах подаст знак о своих дальнейших намерений. Наконец он что-то тихо произнес, и его верблюд опустился на колени. Спешившись, путник направился к ним уверенным шагом. И тогда Сирена Не успев его толком рассмотреть, поняла, кто это. Люфти тоже понял. Его походку оба знали столь же хорошо, как и его глаза. Твердую, целенаправленную походку, очень напоминавшую отцовскую, но присущую именно ему. «Хозяин?» — осторожно и недоверчиво спросил Люфти. Нож упал на землю, а раб схватился за амулеты у себя на шее, сжимая их, словно это могло усилить их защитные свойства. «Ой-ой-ой! Это действительно ты? Или Джинум явился по мою душу?» Наконец Люфти убедился, что перед ним не дух, и стал прыгать, крутиться и орать во весь голос. «Хамдулила! Господин, ты жив!» Муса подбежал к потрясенной матери и легко поднял ее на руки. Он чувствовал, что она дрожит всем телом, потом услышал радостный крик, вырвавшийся из глубин ее сердца. Сирена зашептала. Фразы на французском, языке его детства, так и полились из нее. «Est possible? Это... Mon Dieu, мой сын! Я думала, ты мертв! Как такое может быть? Как такое возможно?» «Маман, маман, как ты замечательно выглядишь! Куте е белле! Как я по тебе скучал!» Крепко обнимая мать, Муса кружил ее. Сирена обхватила его лицо. Слезы радости смешивались со слезами недоверия. Она ослабела от счастья. «Идем в шатер, там ты мне расскажешь. Нам всем!» Сирену вдруг охватило замешательство. В голове все перепуталось, но это состояние длилось недолго. Взяв сына за руку, она решительно повела его через каменистую поляну к шатру, где находились Махди и Дайя. «Махди!» — голос сирены звучал властно и холодно. «Прелюбопытное явление! Человек восстал из мертвых!» Махди оцепенел. Повернувшись, он увидел белые одежды, странный тюрбан, украшенный драгоценным камнем, наполовину скрытое лицо. Поняв, кто перед ним, он вскрикнул. Затем быстро встал. Рука легла на эфес меча. «Двоюродный брат!» — тихим, угрожающим голосом произнес он. Дайя открыла глаза. У Махди был всего один двоюродный брат. «Муса?» Муса не замечал Махди. При виде Дайи его глаза наполнились слезами. Он не сразу смог заговорить. Он так много думал о ней, столько мечтал об этом моменте. Наконец он сумел кивнуть, пробормотав. «Эуала!» «Да». «Как такое возможно? Я думала, ты мертв. Все мы...» «Махди сказал...» «Я не пони...» Дайя посмотрела на Махди, потом вдруг скрючилась от боли и вскрикнула. Анна склонилась над ней. «Махди», — прошептала Дайя, — «твое письмо. Я сохранила его. Ты писал, что Муса мертв и...» «И что ты это видел собственными глазами», — закончила за нее сирена. «И пытался ему помочь. Все это время из-за твоего письма мы считали моего сына мертвым». Голос сирены звенел от душевной боли. «Махди, не могу поверить в такую жестокость, даже от тебя!» Махди молчал. Его рука то стискивала, то опускала эфес меча. Такого поворота событий он не боялся, поскольку сбежать из Тимимуна не удавалось никому. Никому. Его душила ярость, ему хотелось собственными руками задушить Тамрита и этого идиота Джубар-Пашу. Он ругал себя, что позволил мыслям о выкупе заглушить голос интуиции. Ему надо было еще давным-давно убить Муссу. И теперь он стоял, запутавшись в обмане, перед женщиной, ради которой все это затевалось. Его голова гудела от злости. «Я ошибся. Я не знал. Я думал, что убитый — это ты. В письме ты писал, ты похоронил его сам». Каждое слово давалось ей с трудом, но Дайя выталкивала их из себя. От ее тона все внутри Махди сжималось. Он сознавал, этого уже не исправить. «Он так и написал?» Качая головой, Муса смотрел на двоюродного брата, а головоломка, до сих пор мучившая его, становилась все понятнее. После сбивчивого рассказа Джубар-Паши оставалось много неясного, много неувязок, которые он не мог объяснить. Вплоть до этого момента. Теперь, когда степень предательства Махди становилась очевидной, Муса ощущал не столько гнев, сколько печаль. Значит, месяцами рабского труда на Кьяризах он был обязан своему двоюродному брату. «Как один человек может люто ненавидеть другого? Чем я тебе так досадил, чтобы заслужить предательство с твоей стороны?» Махди попытался возражать, но Муса его оборвал. «Пора прекратить это гнусное вранье. Всего 2 недели назад у меня был долгий разговор с Джубар-пашой. Он рассказал мне жуткую историю. Это история про Тамрита и выкуп за меня. Я подумал, что Джубар-паша помешался. Сам Тамрит никогда бы не узнал многих подробностей. Теперь я это понимаю. Паша ничего не знал о тебе. Попросту не знал». «Выкуп? Тамрит? Как это понимать?» — воскликнула Сирена. Услышанное привело ее в еще большее замешательство. Сирену всерьез тревожило смертельно опасное напряжение, нараставшее между двоюродными братьями. Времени на ответ не было. Дайя снова закричала. От душевной или телесной боли этого никто не знал. Крик жены подстегнул Махди. Он прыгнул на Муссу, сбив с ног. Они выкатились наружу, зацепив шест, удерживавший один из углов шатра. Шатер частично обрушился. Анна склонилась над Дайей своим телом, закрывая от падающего шеста. Преодолевая шок, боль и страх, Дайя крикнула: «Махди! Прекрати! Не смей нападать на него!» Но ее крик потонул в возникшем хаосе. В руке Махди, словно из воздуха, появился кинжал. Муса инстинктивно потянулся к своему и только потом сообразил, что кинжала на привычном месте нет. С ним Муса распростился еще несколько месяцев назад. Меч и пистолет остались в седельной сумке Михари. Он был безоружен. Лезвие Махди блеснуло возле шеи Мусы, но задело лишь ткань. Муса схватил Махди за руку, пригвоздив ее к земле. Их смертельная схватка продолжалась. Они смотрели друг на друга. «Мне еще давно нужно было покончить с тобой, братец!» — прошипел Махди. Глаза Махди пылали ненавистью. Он уже чувствовал свою победу. «Теперь ты от меня не уйдешь», — говорили его глаза. «Ты в моей власти!» Монджо, Махмуд и Абдуллахи оставались в седлах, ожидая, когда Муса позовет их в шатер. Из них бойцом был только Махмуд. Увидев в руке Махди кинжал, Махмуд отреагировал быстро. «Вот, возьми!» — крикнул Махмуд. Он выхватил из ножен, украшенную драгоценными камнями, саблю Джубар-паши и бросил другу. Муса ловко поймал саблю и повернулся к Махди. Махди тоже повернулся и пригнулся. Его кинжал вновь сверкнул и теперь полоснул Мусу по колену. На этот раз лезвие пропороло не только ткань. Муса вскрикнул от боли, попятился и тяжело рухнул на землю. Махди молниеносным движением убрал кинжал в рукав и выхватил свой боевой меч. Он сделал выпад, но Муса увернулся, и лезвие из испанской стали чиркнуло по камню, выбросив сноп искр. Махди тут же сделал второй выпад, и, метя в голову Мусе, промахнулся всего на миллиметр. Муса вскочил на ноги и отступил. Поединок продолжался. Махди был сильнее и быстрее противника. Он непрестанно атаковал, кружился, наносил удары, показывая свои великолепные навыки воина. Муса был вынужден обороняться, откатываясь и уклоняясь от ударов. Легкая сабля Паши по всем статьям проигрывала тяжелому мечу Махди. Противники не останавливались ни на мгновение. Их клинки с пугающей силой и скоростью ударялись друг от друга. Махди был терпеливым бойцом. Он дышал тяжело, но ровно, двигаясь к намеченной цели — убийству. Он наносил удары над головой, снова и снова рассекая воздух тяжелым мечом. Муса парировал, заслонялся, отступал, будучи не в состоянии нанести ответный удар. Махди делал упор на силу, а не на скорость и находчивость. Несоответствие становилось все заметнее, и в какой-то момент Муса, отчаявшись, повернулся, присел на корточки, прижал саблю к боку и взмахнул клинком наподобие косы. Клинок чиркнул по бедру Махди. Брызнула кровь. Муса мгновенно развернулся в другую сторону. Ему не удалось замахнуться для нового выпада, зато он сумел, что есть силы, ударить Махди кулаком по голове. Махди быстро оправился, это лишь ненадолго задержало его атаку, придав еще больше решимости. но он промахнулся. Муса перехватил его руку. Месяцы работы на кьяризах не прошли даром. Пальцы Мусы словно клещами сжимали руку противника. Махди резко дернулся, однако потерял равновесие и упустил шанс. Муса вонзил в него саблю по самый эфес. Быстро начавшись, смертельный поединок столь же быстро закончился. С протяжным вздохом Махди осел на землю. Умирая, Махди думал не о себе, не о своей душе, не о джихаде и даже не о ненависти к Мусе, который сейчас стоял над ним со страдальческим выражением лица. Махди пытался что-то сказать. Чувствуя это, Муса опустился рядом. «Брат, увези Дайю в безопасное место», — хрипло прошептал Махди. «Француз, Тамриту его не удержать, он ее убьет, и всех вас». С этими словами он умер. Французский отряд неумолимо приближался. Тамрит завершал последние приготовления к бою. Ситуация складывалась идеальная. Французы прямиком двигались в ловушку, которую он им расставил. Он смотрел на их мехари, идущих вереницей. Беспечные ягнята, направляющиеся к месту заклания. Французы были лучше вооружены, зато люди Тамрита втрое превосходили их числом и обладали преимуществом внезапного нападения. Его воины находились по обеим сторонам входа в ущелье, прячась за массивными валунами. Двое, вооруженные карабинами, наблюдали за подходом французов. Еще четверо с мушкетами залегли вблизи дна ущелья, готовые по команде Тамрита выстрелить из своего древнего оружия. После первого залпа гнев Аллаха падет на незваных гостей, и воины джихада устремятся на них с мечами, копьями и ножами. Тамрит восхищался напористостью французского офицера. Убить такого достойного противника — большая честь. Отряд Поля совершил немыслимое — пересек пустыню, не обозначенную на картах, и добрался до логова врага. Поль гордился алжирскими стрелками, отправившимися с ним, но находил удовлетворение не в самом этом подвиге, а в сознании, что его долгий мучительный путь подходит к концу. Едва взглянув на ущелье Арака, на массивные скалы, поднимавшиеся со дна, он сразу понял — противники затаились где-то здесь. Однажды он учуял присутствие Тамрита и едва не схватил его — то же ощущение возникло у Поля и сейчас. Странное покалывание в животе. Он посмотрел на высокие стены естественной крепости. «Впечатляющее место», — подумал он. «Хорошее место для смерти». Вступив на запретную землю туарегов, его солдаты были хмуры и сумрачны, но бдительности не теряли. Они сами и их оружие было наготове. Глаза всех всматривались в длинные тени, нет ли опасности. Поль остановил отряд, отозвав в сторону одного стрелка. Он указал на массивный гранитный столб. Словно часовой, тот стоял у входа в ущелье. Основание столба окружали валуны размером с дом. Когда-то они откололись от окрестных стен. Столб отражался в большом водоеме естественного происхождения. Отражение проступало сквозь солнечные блики. «Они явно следят за нами. Думаю, поджидают нас где-то здесь». «Да, господин лейтенант, место подходящее. Только я не уверен, что они вообще знают о нашем преследовании. Они неделями не подавали виду». «Они знают». Поль в этом не сомневался. «Или хочешь проверить на себе?» «Нет, господин лейтенант», — решительно замотал головой стрелок. Они вдвоем полезли на скалы и нашли место, дававшее панорамный обзор входа в ущелье. Вооружившись биноклем, Поль тщательно осматривал каждый выступ, каждый крупный камень. Когда у него сложился план, он поделился своими соображениями со стрелком, указав на приметные места и отдав распоряжение. После этого оба спустились к ожидавшим солдатам, чтобы незамедлительно начать действия. Часть людей спешилась, остальные разбились на две небольшие разведывательные группы. «Пленных сегодня не будет», — сказал им перед отправкой Поль. «С обеих сторон!» Группы угрюмо разъехались в противоположные стороны и вскоре исчезли за скалами. Тамрит следил за ними. Тамрит ничего не знал о тактике ведения войны. Он привык к ночным атакам или лобовому столкновению. Солдаты поля за считанные минуты перехитрили противника, окружив людей Тамрита с флангов и обеспечив себе господство сверху. Поднявшись туда, стрелки открыли беспощадный огонь, убив троих воинов Тамрита раньше, чем те успели хотя бы раз выстрелить из своих мушкетов. Четвертый выстрелил, но промахнулся. Двое, вооруженные карабинами, видя, что превратились в живые мишени, поспешили уползти в безопасное место. События разворачивались совсем не так, как думалось Тамриту. Внезапность нападения таяла у него на глазах, а затем он увидел французского офицера с полудюжиной солдат. Все они двигались на Михари в его сторону. Тамрит выкрикнул приказы своим людям. Те с воплями бросились на противника. Неистовые воины ислама размахивали мечами перед угрюмыми солдатами, стрелявшими по ним в упор. Кое у кого из людей Тамрита имелись пистолеты. Они начали стрелять, но результата это не дало. Неподвижный воздух ущелья наполнился оглушающим грохотом, дымом выстрелов, криками умирающих людей и испуганных верблюдов. Противоборствующие стороны вклинились друг в друга. Стрельба почти стихла, ибо солдаты опасались попасть в своих. Но сражение продолжалось, перейдя в свирепую рукопашную схватку. Это была гуща смерти, и Поль находился в самой ее середине. Пот, смешавшийся с грязью, тек у него по лбу и щекам, разъедая глаза. Размахивая саблей, он атаковал, отражал чужие удары и снова атаковал. Все происходило с чудовищной скоростью, именно так, как он и надеялся. Его дважды ранили, но раны были пустяковыми. Больше крови, чем чего-то серьезного. Раны лишь подхлестывали его, и он продвигался вперед со свирепостью, недосягаемой для кого-либо из участников сражения. Он видел, как убили двоих его стрелков и смертельно ранили третьего, но остальные продолжали биться, принимая на себя тяжкую ношу. Наконец Поль увидел того, кого искал. Человек находился к нему спиной, однако властная манера сразу подсказала, кто это. Человек выкрикивал команды: «Тамрит!». Поль двинулся к нему, пробиваясь сквозь хаос рукопашных схваток и даже не заметив, как сбросил с верблюда одного из своих солдат. Тамрит повернулся, и Поль наконец-то увидел главного противника. Точнее, увидел глаза, поскольку Тагильмуст закрывал почти все лицо. Глаза у его заклятого врага были глубокого синего цвета. Эти глаза, не мигая, смотрели на дерзкого француза. Тамрит выхватил старинный пистолет. Они двинулись друг на друга. Сражение перестало для них существовать, превратившись в шумную абстракцию. Внимание было целиком поглощено друг другом. Их верблюды оказались рядом. Поль взмахнул саблей, и в то же мгновение Тамрит выстрелил ему прямо в лицо. Последовала ослепительная вспышка, но старинное оружие подвело Тамрита. Пуля отскочила от лба Поля, отцарапав кожу. Зато сам удар выбил его из седла. Поль оказался на земле, оглушенный выстрелом, ослепленный вспышкой и обожженный порохом. Тамрит двинулся на него, рассчитывая растоптать верблюдом, однако на пути оказался верблюд Поля. Испуганное выстрелом животное застыло на месте. Тамрит ударил верблюда рукояткой пистолета, выругался и потянулся за мечом, чтобы нанести более ощутимый удар. Поль успел совладать с дыханием и откатился в сторону. Он нашел свою саблю. Жжение в глазах мешало смотреть и вынуждало отчаянно моргать. Все было как в тумане. Кое-как он поднялся, оказавшись рядом с ногой Тамрита. Тамрит слишком поздно это заметил. Поль со всей силой вскинул саблю и вонзил ему в живот. Тамрит принял удар с удовлетворением, недоступным европейскому пониманию. Смерть во имя Аллаха была победой, а не поражением. Вскрикнув, он повалился из седла, упав прямо на поле. Падая, Тамрит еще пытался ударить противника мечом, но промахнулся. Оба повалились на землю. Кричать Тамрит уже не мог. До поля донесся его сдавленный шепот. «Аллах Акбар! Аллах Велик!» Усилием воли Поль заставил себя встать. Его шатало, но он не утратил ни капли решимости. Воспаленными глазами он смотрел на ненавистное существо у его ног. Существо, которое было еще живо, бубнило молитвы своему богу и держалось за живот. Поль взял боевой меч Тамрита и поднял высоко над головой, в память о Реми и всех погибших. Голова гудела от страсти возмездия, и вновь собрав всю имевшуюся силу, он обрушил меч на Тамрита. И тот затих. «Это еще не все», — гневно думал Поль. «Этого недостаточно». Его противник был давно мертв, однако Поль снова и снова поднимал меч и в слепой ярости ударял истерзанное тело Тамрита, и всякий раз у него в горле рождался жуткий звук. Видя, что их предводитель пал, трое воинов Тамрита покинули битву и побежали вверх по ущелью, намереваясь достичь туарекских лагерей и позвать на помощь. Поль все еще сжимал в руке меч Тамрита. Увидев беглецов, он устремился за ними в погоню, не став тратить время на поиски своего верблюда. Беглецы скрылись в ложбине. Поль выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил наугад. Корка из крови, пота и грязи мешала смотреть. Вскоре он тоже достиг ложбины. Грохот битвы за спиной ослаб. Казалось, беглецы, которых он преследовал, спрятались внутри камней. «А ведь я уже бывал здесь», — мысленно произнес Поль, вспомнив Таджинут. «Но тогда они гнались за мной». Споткнувшись, он упал и больно ударился. Падение оглушило его. Пошатываясь, Поль встал. Из раны на голове лилась кровь. Он вытер ее рукавом и двинулся дальше, петляя между камнями и стреляя в тени, голоса и все, что двигалось. Он не понимал, это ответные выстрелы или такой грохот создают пули его пистолета, откалывающие кусочки скал. Потом он услышал пронзительный крик и увидел человека, спрятавшегося в расщелине между камнями. Человек смотрел на поле с ужасом и мольбой. Он бросил меч и загородился руками, словно это могло его защитить. Поль выстрелил. В голове человека появилась аккуратная дырочка, и он упал. У Поля дрожали руки. Ему было тяжело смотреть. Голова кружилась. Ох, как у него кружилась голова. Он огляделся по сторонам. Дым выстрелов немного рассеялся, и Поль увидел, что находится вблизи лагеря. Он увидел шатры с красными крышами, и его захлестнула жажда кровопролития. Красные крыши означали, что он наконец-то попал к ненавистным туарегам. Теперь он убьет их всех. Он двигался словно во сне, пробиваясь сквозь дым, запахи и безумие. Все замедлилось, все стало странным, исчезли звуки. Поль слышал только свое сердце, удары которого отдавались в голове, как выстрелы из пушки. Затем впереди что-то мелькнуло, кто-то убегал от него, вроде ребенок. Поль не мог рисковать, не мог позволить себе остановиться и проверить. Он выстрелил, но промахнулся, потом двинулся дальше. Его шаги потеряли уверенность. В воздухе просвистел нож. Кто-то целил Полю в живот, но нож ударился рукояткой и упал, не причинив ему вреда. Рядом с лязгом упало копье. Поль увидел того, кто это сделал, и снова выстрелил. Человек упал. На нем был арабский халат, вызвавший у Поля новый всплеск ярости. «Где туареги? Не могли же они все попрятаться?» Судя по приглушенным звукам выстрелов, его солдаты продолжали сражение. Полю было некогда ждать, пока подоспеют ему на помощь. «Я убью этих туарегов! Я убью их всех!» Он побежал, пригибаясь. Целью выбрал ближайший шатер. Неожиданно путь ему преградил человек в белой одежде и с мечом. Поль выпрямился, приготовившись нанести удар, но человек в белом легко парировал удар, а его самого опрокинул на землю. Враг — это несомненно. Но наносить свой удар этот враг почему-то не стал. «Поль, прекрати!» — крикнул Мусса, не пытаясь защититься или вступить в сражение. «Ты? Прочь с дороги, будь ты проклят!» — прохрипел Поль. «Если не уйдешь, я убью и тебя!» Обессиленный, Поль заставил себя подняться. Его пистолет валялся где-то поблизости, но где — он не видел. Он решил ударить мечом, отобранным у Тамрита, однако едва смог приподнять тяжелый меч. И вновь Мусса опрокинул его на землю, отчего в ушах зазвенело. «Прекрати! Хватит!» «Нет, не хватит. Пока все не...» Одной рукой Поль лихорадочно шарил по земле, другой вытирал с лица соль, пот и кровь, мешавшие смотреть. Наконец ему удалось нащупать пистолет. Поль схватил оружие. Ненависть так и пульсировала в его глазах. Муса стоял на прежнем месте, спокойно ожидая смерти. Поль знал, он сумеет очиститься только если завершит начатое, если убьет их всех и восстановит в себе равновесие. Мир кружился. Все двигалось, подпрыгивало и было размытым. Поль снова вытер глаза и попытался унять дрожь в руке. Дуло его пистолета отчаянно тряслось. И опять удар сбил его с ног. Однако теперь его сшиб не Муса, а кто-то другой. Кто? Ему было не разглядеть. Запекшаяся кровь лишала его зрения. Но слух его не подводил, и он услышал, что ревет как бык, уязвленный, сердитый, готовый убивать. Однако убивать он был не в состоянии, поскольку сейчас катался по земле, раненый и наполовину ослепший от собственной ярости. Он сознавал, что его смерть совсем близка. Теперь туареги расправятся с ним. Неожиданно на него снизошел покой. Он ничуть не боялся умереть. Но даже если ему это суждено, так просто они его не возьмут. Сделав над собой неимоверное усилие, Поль снова поднялся и вскинул пистолет. Перед ним стоял не Муса, а кто-то другой. Поль заморгал, пытаясь сфокусировать зрение. Затем попытался выстрелить, но его рука не шевельнулась. Ей мешали. Кто-то держал его за руку. «Почему я не могу нажать на спусковой крючок?» В ярости воскликнул он, не оставляя попыток это сделать. «Почему я не могу тебя убить?» Из его глаз хлынули слезы, слезы гнева и отчаяния. «Поль!» — раздался женский голос. Поль продолжал кричать и вырываться. «Поль, прекрати! Ты меня знаешь?» Он посмотрел на лицо женщины, и оно закружилось. Все закружилось, поскольку у него самого кружилась голова. Поль пытался преодолеть сильнейшую дрожь в руке, пытался выстрелить и одновременно пытался понять происходящее. «Женщина? Туарег? Да, он сможет убить и ее!» «Прочь с моей дороги!» — хрипло, давясь слезами, потребовал он. «Нечего прятать убийц!» «Поль, я тебя знаю, а ты знаешь меня!» Он заморгал, стараясь рассмотреть ее лицо. Голос женщины был успокаивающим и очень знакомым. «Поль де Врис, это я, Сирена, твоя тетя, слышишь? Прекрати! Ты способен убивать с такой легкостью? Неужели ты превратился в зверя?» Он попытался вырваться и пробиться в шатер, но Сирена была сильной, а он ослаб и не мог высвободиться из ее хватки. «Должен убить!» — шепотом прохрипел он. «Всех!» Сирена дала ему пощечину, чтобы привести в чувство. Его рука с пистолетом вдруг оказалась свободной. Поль снова поднял пистолет, но Сирена больше не обращала внимания на его оружие. «Поль, я туарегская женщина. Я была ею в твоем детстве, когда жила в Париже. Я остаюсь ею и сейчас. Я воплощение того, что ты ненавидишь. Слышишь меня? Я то, что ты ненавидишь!» Он качал головой, преодолевая головокружение и ничего не понимая. Навалившееся было выше его сил и окончательно сбивало с толку. «Сирена?» «Она — туарегская женщина». «Да, конечно. Имеет ли это значение?» Он пытался успокоиться и подумать, но рука дрожала, а думать он не мог. «Муса рассказал мне о том, что с тобой случилось». Я потрясена вероломством тех, кто это сделал, но ты позволил ненависти себя разрушить. Ты сам стал тем, что ненавидишь. Ты превратился в зло, которое стремился уничтожить. Поль продолжал сопротивляться. Он качал головой, отрицая ее слова. Сирена дала ему вторую пощечину, ударив так сильно, что он едва устоял на ногах. «Поль, ты меня видишь? Ты меня слышишь?» Ему хотелось рявкнуть на нее. Но из горла вырвался лишь хрип. «Прочь!» Тогда она обеими руками взяла его руку и поднесла к своему лицу. Дуло пистолета уперлось ей в щеку, и он ощутил тепло ее дыхания на тыльной стороне своей руки. «Поль, если в тебе так сильна ненависть, первой ты должен застрелить меня!» Его палец застыл в опасной близости от спускового крючка. Перед глазами замелькали видения из его кошмаров. Реми, отсеченная рука сержанта, кружащаяся в воздухе, бойня у Таджинута, отравленные финики, умирающий недотепа, погонщик Джемаль, которого съели уцелевшие участники экспедиции. Он увидел Мелику. Его голова была готова расколоться. Вихрь жутких видений доконал его. Поль рухнул на колени. По щекам заструились слезы. Пистолет выпал у него из руки. Он уткнулся в гондуру сирены и заплакал навзрыд.